Он подумал тогда, что и мягким, возможно, становится при этом больно. Но потом другой юный рационал рассказал ему, как случайно столкнулся с жестким. Жесткий перегнулся пополам, а он ничего не почувствовал. Ну, прямо ничегошеньки. Однако он заподозрил, что его приятель хвастает. Были и другие запреты. В детстве он любил ползать по стенам пещеры. Когда он проникал в камень, ему становилось тепло и приятно. Это было обычным развлечением всех крошек. Но когда он подрос, это перестало у него получаться с прежней легкостью. Правда, он еще мог разреживать оболочку и почесывать ее внутри камней, но как-то его застал за этим занятием пестун, и ему снова влетело. Он заспорил, ведь сестра только и делает, что лазает в стену, он сам видел. «Ей можно», — сказал пестун, — «она ведь эмоциональна». В другой раз Ун, поглощая учебную запись, он тогда уже сильно вырос, машинально выбросил парочку протуберанцев с такими разреженными краями, что их можно было протаскивать друг сквозь друга. Это было забавно и помогало слушать, но пестун увидел, и Ун даже теперь поежился, вспомнив, как он его стыдил за такие детские шалости. Про синтез он тогда ничего толком не знал. Он учился, он вбирал в себя массу сведений, но они не имели никакого отношения к назначению и смыслу триады. Тритту тоже никто ничего не объяснял, но он был пестун, и знание ему заменял инстинкт. Ну, разумеется, когда наконец появилась Дуа, все стало ясно само собой, хотя она, по-видимому, знала обо всем этом даже меньше, чем сам Ун. А в том, что она появилась, заслуги Уна не было никакой. Все сделал Трит. Трит, который так боялся жестких, что всегда старательно избегал встречи с ними. Трит, который во всем остальном был так покладист и уступчив. Трит, который вдруг оказался способным упрямо настаивать на своем. Трит, Трит, Трит. Ун вздохнул. Трит вторгся в его мысли, потому что был уже близко. Он ощутил, что Трит раздражен, и понял, что Трит снова будет требовать, требовать, требовать. Последнее время Ун все чаще с горечью замечал, что почти не бывает свободен от посторонних забот. А ведь именно сейчас ему, как никогда прежде, нужно было сосредоточиться, разобраться в своих мыслях. «Ну что тебе, Трит?» — спросил он. Глава первая В. Трит осознавал свою кубичность, но не думал, что она безобразна. Он вообще не задумывался о форме своего тела, а если бы вдруг и задумался, то решил бы, что она прекрасна. Его тело отвечало своему назначению и отвечало наилучшим образом. Он спросил: «Ун, где Дуа?» «Где-то снаружи», — промямлил Ун, словно ему было все равно. Триту стало обидно, что судьба триады заботит только его одного. С Дуа нет никакого сладу, а Уну все равно. «Почему ты ее отпустил?» «А как я мог ее остановить?» «И что тут плохого, Трит?» «Ты сам знаешь что. Двое крошек у нас есть, но что толку без третьей? А в нынешние времена взрастить крошку-серединку очень трудно. Она не отпочкуется, если Дуа будет мало есть. Она опять где-то бродит на закате. Разве на закате можно наесться досыта? Она просто не любит есть много. А мы просто останемся без крошки-серединки, Ун». Голос Трита стал вкрадчивым. «Ведь без Дуа настоящего синтеза быть не может. Ты же сам говорил». «Ну, довольно», — буркнул Ун, и Трит по обыкновению не понял, почему Уна так раздражает упоминание о самых простых и житейских вещах. Но он не отступал. «Не забывай, это я раздобыл Дуа». Но, может быть, Ун и вправду не помнит. Может быть, Ун вообще не думает о триаде и о том, как она важна. Порой Трит испытывал такую безнадежность, что просто готов был... Собственно говоря, он не представлял, что мог бы сделать, и чувствовал только тупую безнадежность. Как в те далекие дни, когда им было пора получить эмоциональ, а он ничего не хотел делать. Трит знал, что не умеет говорить длинно и запутанно.